В Южной Корее горячо отзываются об оригинальных идеях великих исполинов, выходцев из Горпекту, об отдаче приоритета молодежи. Представители разных кругов Южной Кореи, в том числе Пак Инхо из Сеула, отметили, что сегодня восхищение людей мира вызывает облик корейской молодежи. Ее облик немыслим в отрыве от политики любви Ким Чен Ына к молодежи. Они далее горячо отозвались о том, что Ким Чен Ир был выдающимся руководителем чучейского молодежного движения, который добился того, чтобы молодежная организация навеки прославлялась с именем президента Ким Ир Сена как опора национального процветания. Южнокорейские СМИ и эксперты подчеркнули, что Ким Чен Ын, проводя политику любви к представителям разных кругов и слоев населения, уделяет особое внимание работе с молодежью нового поколения и политике любви к молодежи. Благодаря политике Ким Чен Ына об отдаче приоритета молодежи совершаются героические подвиги и красивые дела молодежи Северной Кореи, что представлять себе невозможно в Южной Корее и других странах, отзывались они.